больше, чем друг. Не помню, где я читал рассказ об одном благородном человеке. Его часто встречали на кладбище в одном американском городке. Он заботливо ухаживал за чьей-то могилой, сажал цветы, обкапывал, поливал. Жители городка заинтересовались незнакомцем и спросили у него: «Вероятно, это могила вашего сына?» «Нет», – ответил незнакомец. «Тогда, верно, ваш брат?» «Нет, не брат». «Вероятно, здесь похоронен ваш хороший друг?» «Нет, больше, чем друг». «Я расскажу вам», – начал спокойно незнакомец, – «кто здесь похоронен?» «Это было давно. Когда началась война, меня зачислили в армию. По бедности я не мог никого нанять вместо себя и уже собирался идти на фронт. В это время ко мне пришел молодой человек и сказал: «Знаете, у вас большая семья, дети малые, жене с ними не справиться, а я одинок, мне неком заботиться, давайте я пойду за вас». «Да-да, я пойду за вас». И он ушел в армию за меня. В одном бою он был тяжело ранен, лежал в госпитале и умер от раны. Вот здесь его похоронили. Это его могила. С того дня я желал посетить это место, собрал денег и вот приехал сюда. Я поставлю здесь надпись: «Он умер за меня». Когда я вспомнил этот рассказ, на память сразу же пришли слова из второго послания к Коринфянам, глава 5, стих 15. Их написал апостол Павел. Вот эти слова, послушайте, друзья, внимательно. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Не юродство ли это, могут подумать некоторые? Это и только это есть истинное христианство.